На какой студии? Я играю в массовках. Ага, сказал он. И потом, где, по-вашему, может быть Мона? Не знаю. Пусть она мне все объяснит, сказал он. Что это за новости? Привести меня к себе домой, а самой смыться. А вы вообще ничего не помните? Например, легли ли вы с ней в постель? Не помню ничего. Память как отшибла. Господи, взмолился он. Вполне возможно, что она и прыгнула со мной в койку. Ну, что за мука, если даже это вылетело из головы? А похмелиться случайно нечем? К сожалению, нет. Могу сварить кофе, если хотите. Правда? Это было бы чудесно. Я ушел на кухню, он мне нисколько не понравился. Но я подумал, что это, возможно, один из приятелей Моны, и потому стоит относиться к нему лояльно. Кроме того, я и сам хотел кофе. Придя на кухню за мной, он встал у камина. Господи! Ну, я вчера и нажрался. Вы это мне уже говорили, заметил я. Он, кажется, удивился. Серьезно? Ну, тогда извините, я вчера послал к черту свою работу и отмечал это дело. Чудный повод для торжества, признал я. Нет, я бы не сказал. «Послушайте, телефон у вас есть?» — спросил он вдруг. «Вон там?» — показал я. Он подошел и набрал номер. «Попрошу Марка Лашмана». «Хелло! Это ты, Лорна? Это Джонни. Я хотел бы поговорить с Марком». «Где? Он на площадке?» «Не, все в порядке». Я только хотел убедиться, что я звонил ему вчера и заявил об уходе. Я это сделал? Ну, отлично. Вот именно. Вот именно это я и сделал. Будь здоров. Он вернулся на кухню. Я налил ему чашку кофе. Я хотел только убедиться, — пояснил он. Вчера я послал их к черту. Слышал. Вы тоже работаете в кино? Нет, в прессе. Я работал на Universal и вчера послал их к черту. Он отпил кофе. Знаете, почему я от них ушел? Нет. Он полез за бумажником и выловил в нем небольшую вырезку из газеты. Это было вчера в Лос-Анджелес Таймс. Из колонки кино этой большой редакционной газеты. Послушайте. Немецкий консул, недовольный заключительными сценами возвращения, представляющими немецкую молодежь, подвергающуюся тупой военной муштре, сумел оказать нажим на компанию Universal, чтобы изменить финал фильма. Одновременно сообщает, что студия в будущем собирается специализироваться на любовной тематике. Отпив несколько глотков кофе, он продолжал смотреть на меня. «Вот почему я и ушел». «Вы бы этого не сделали?» «Не знаю», — хмыкнул я. «Мне не кажется, что в этой заметке есть нечто такое, из-за чего стоило бы все бросить». «Нет! Вы что, не видели ни одного из репортажей в Life или Fortune? О всех этих немецких подростках, как они маршируют в униформе, с оружием, и носят на груди бляхи с надписью «Мы родились, чтобы умереть за Гитлера». «Не верю я этому», — отмахнулся я. «Но ничего не поделаешь, это правда. Гитлер собирается затеять новую войну. И я не знаю, с чего бы немецкому консулу возмущаться, когда мы показываем, как немецких новобранцев муштруют на плацу». «Меня бы это так не возмутило, понимаете? Потому что немецкому консулу может не нравиться этот кусок. А если не этот, то любой другой. Но меня возмутило, что на студии ему позволяют указывать, что можно делать, а что нет —